всем на кутах, всем кет на кутах. Всем на кутах, всем кет на кутах. Кет, кет, кет на кутах. Кет, кет, кет, кет, кет. Нахую верчу дряхлую козочку, разрезаны вены розочкой, бабочка на шее, туго застегнут пиджак. Перевод слова кутак с татарского — это все, что я вынес из школьной программы. На коленях набиты звезды, на лобке пентаграмма. Этот баян заражен трихомониазом, если че, с майонезом, собачьим мясом. Люля-кебаб желтыми зубами ебашит Юля. Для нас найдется пуля или мусорская дубинка. Личный раввин Адольфа Гитлера, вен валей, приток соплей, розовый кокаин к Новому году. Хуй в рот всему трудовому народу, об этом я говорил уже не один раз. Может, кому-то этот базар откроет третий глаз. А третий глаз всегда шоколадный. Ну, в общем, ладно, бля. В моей голове шиза и дефицит выражух. Послал нахуй фэншуй, нафаршированный хуй становится жухлый. С годами шутки становятся жутью. По мне лучше сунуть тебе между зубиков, чем ночь ворошить твой лохматенький пудель. Буква и мат — моя атрибутика. Яркая помада стерлась на твоих губках. Дядя Степа для детей краснопузый, а я не учитель по музыке. Так вышло, что мелодия грузит, как ТНТ с Ольгой Бузовой. На улице Зусман мой куплет вызывает в заднем проходе зуд. Тебе пора сменить самокат на Сузуки. В кумарах открываю веки при сумерках, одеваю тапки и пиздую на кухню. Потом подмываю кутак и укутанный попутаном на плече с попугаем. Дела кутак, хотя так-то в принципе жить можно. У кого-то в банальном мазке были найдены дрожжи. Недостаток денег, работа на полставки. Я устал у соседа устав ежедневно ставить грамм один к 100. Шансы встретить меня ушатанным, верь ушам, не верь говорящим. С тобой лягушатом, это Гошан, он же Ашот. Разлагая подкорку на атомы, под куртки радомы, под курткой грамм из Ирана краденый. Картами заработал на жизнь, обыграв иммигрантов, в патике напала гадина. И кайки, бляди, соскребаем оценку. Всем кет на мутах, всем кет на мутах.